Глава вторая. Наташа. Он сильно изменился. Те же рост, цвет глаз и волос, но абсолютно незнакомая мне энергетика. Чужой человек. Остановившись у входа, он вынимает руку из кармана черного пальто и смотрит на запястье. Все новое. И часы, и пальто, и деловой костюм с белой рубашкой. Я знаю, что он все-таки достиг поставленной цели. «Здравствуй», — отзываюсь глухо. Пристальный взгляд жжет лицо и шею. Как законный представитель интересов Романа Алексеевича, я еще раз обозначу нашу позицию. Официальным тоном проговаривает адвокат. Двинувшись с места, Березовский проходит мимо, коснувшись рукавом пальто моего плеча, и опускается на свободный стул. Наши глаза оказываются почти на одном уровне, но ответить на его взгляд все равно, что добровольно с колючей проволокой обниматься. Поэтому я предпочитаю смотреть на папку на столе или на свои сцепленные в замок руки. Мой клиент не намерен разводиться с вами, Наталья Викторовна. Он уверен, что вы придете к взаимопониманию и решите сохранить ваш брак. Нет. Отвечаю я и тут же повторяю громче. Нет. Я твердо намерена расторгнуть брак. Роман Алексеевич считает, что для этого нет веских оснований, а развод — это... Ударившая в голову кровь мгновенно выбивает из зоны мнимого спокойствия. Роман Алексеевич должно быть идиот, если так считает. За прошедшие 3 месяца я почти научилась контролировать свои эмоции. Почти. Но сейчас, когда их из меня тянут силой, я сдерживаться не буду. Я требую развода. И если ваш клиент не подпишет согласие уже сегодня, завтра я подаю в суд. Выйди. Вдруг слышится негромкий голос Березовского. От властных ноток в нем даже у меня волосы на затылке шевелятся. Тут же, поднявшись с места, адвокат поправляет полы пиджака и спешно покидает кабинет. Мы остаемся вдвоем. Температура в помещении сразу падает до критических значений. Кожа покрывается коркой льда. Рома встает со стула и, развернув, седлает его. Расположив обе руки на спинке, берет меня в прицел своих глаз. Фокус моего зрения попадает в край манжеты рубашки, серебристый металлический браслет и ребро ладони, которой он трогал грудь Ильяны. Незаметно сглатываю. «Как ты?» спрашивает тихо. «Отлично. Получу свидетельство о расторжении брака. И станет совсем все прекрасно. Как ты жила эти 3 месяца? Чем занималась?» Игнорирует мой выпад. «Я жила в красивой стране, общалась с приятными людьми и занималась любимым делом». Молча кивнув, Рома ощупывает глазами мое лицо. Толком не зажившая рана в груди начинает кровоточить. Я больше не чувствую нашего магнитного поля. Мне тебя очень не хватало. Мне это не интересно, Ром. Дай мне развод. И забери свою чёртову фамилию. Развода не будет. Будет. Нет. Отвечает ровно. Адвокат четко обозначил мою позицию. Я не вижу для него веских оснований. Меня разрывает на ошмётки. Накрыв рукой лежащую на столе папку, я в ярости толкаю ее. Она летит, и, ударившись о спинку стула Березовского, падает на пол. «К черту адвоката! Ты больной придурок, Рома, если думаешь, что я не разведусь с тобой! Я сделаю это через суд! Я буду препятствовать всеми силами. Зря потратишь время и нервы». «Какими силами?» Не сдерживаю смеха. «Что ты сделаешь? Докажешь, что, трахая певицу, ты думал только обо мне? Ты хочешь поговорить об этом? Нет. Упаси Боже, копаться в этом дерьме! Это без меня, пожалуйста!» «Никакого дерьма больше нет». Неожиданно подается вперед и, протянув руку, пытается коснуться меня. «Наташа». Я шарахаюсь от него, как от прокаженного, и впервые за сегодня отвечаю на его взгляд. Толчок в грудь и тупая боль в горле застигают врасплох. Прикусываю трясущуюся нижнюю губу. «Не смей». Шепчу еле слышно. «Никогда. Прости меня». Я почти не вижу его лица из-за наполнивших глаза слез. Но слова его входят в сердце, как нож в масло. почти не больно. Но ощущение чего-то инородного не дает сделать вдоха. И не то чтобы обсуждать. Даже думать об этом не хочу. Ничего уже нет, Ром. Все умерло в тот самый вечер. Мне даже прощать нечего. Ты сильно обижена, Гайка. Не называй меня так. Я не обижена. Я смертельно разочарована в тебе, Рома. Оттолкнув стул, поднимаюсь и запахиваю полы пальто. Взгляд Березовского тут же охватывает меня всю. Хмурится, словно заподозрив что-то. Катись к черту. Сначала развод мне дай. Развода не будет. Заявляет ровно, словно подслушав мои мысли. Я смогу все исправить. Повесив сумку на плечо, машинально заправляю прядку волос за ухо и устремляюсь к двери. Он встает и, даже не глянув на папку на полу, идет следом. Почувствовав запах незнакомого парфюма, морщу нос. Будет. Я привлеку общественность и устрою такой скандал, что вся твоя политическая карьера закончится так же быстро, как и началась. Обхватываю пальцами ручку двери. Рома прижимает ее своей ладонью. Вздрагиваем оба. Попытайся, Гайка, заткнись. Посмотрим, что из этого выйдет. Обдавая теплым дыханием мой висок, проговаривает вкрадчиво. Я выдергиваю свою руку и вылетаю из кабинета. Кожу щиплет, как от ожога. Позади его шаги. Когда успокоишься, сообщи мне, Наташа. Нам нужно будет обсудить то, что случилось. Со шлюхами своими разговаривай. Бормочу под нос и сбегаю вниз по ступеням. Толкнув стеклянную дверь, вываливаюсь наружу и хватаю ртом разряженного холодного воздуха. Дышу, дышу, и не помогает. По лицу струятся слезы, а меня саму колотит, как после сильнейшего потрясения. Мерзавец. Ненавижу. Я не так представляла нашу встречу. Совсем не так. Откуда в нем столько заносчивости? Откуда столько уверенности, что проглочу его предательство? Или деньги ему совсем крышу снесли? Думает, может все купить? Прижав ладошки к мокрым щекам, я озираюсь по сторонам. Как он допустил, что это случилось с нами? Походя растоптал наши чувства и сейчас по щелчку пальцев хочет все вернуть. Что с ним произошло за эти 3 месяца? Сунув руку в карман, достаю из него звонящий телефон и принимаю вызов. «Как все прошло, Наташ?» — спрашивает Денис. «Вас развели?» «Нет, Березовский не согласен». Шмыгаю носом. «Блядь!» — усмехается он. «Я так и знал». «Откуда?» «Он только-только тот скандал замял. Новый ему сейчас ни к чему». «Новый? О нашем разводе никто не узнал бы». Отвечаю излишне резко. «Я не собираюсь кричать о несчастной любви налево и направо, как Ильяна. Скажи это работникам ЗАГСа. Они неплохо зарабатывают на таких новостях. Ты меня это не волнует. Мне нужен развод. Срочно!»